рыженькая из конторы Прескота показалась мне несколько не той, за которую старалась себя выдать. Не вытягивала она на секретаря-стенографа юридической конторы. Как только выяснилось, что она ведет двойную жизнь, я понял, что угадал. В роли богатой, разведенной любительницы путешествий Дианы Морган она могла без всяких опасностей навлечь на себя подозрения, вносить и выносить из своих роскошных апартаментов чертову уйму товаров, чемоданов, коробок и прочей клади. А сами апартаменты представляли собой идеальный сортировочный узел. «А Джимми Дрискол тут при чем?» — спросила Делла. «Дрискол или Родни Каф, а может, оба, вероятно, кое-что подозревали, но не больше того. Думаю, Джимми старался подставить Риту, чтобы развязать руки себе и Розалин, после чего они вдвоем могли бы взяться за разрешение всех проблем. Увы, у меня не было времени по свежим следам просмотреть улики вместе с Кафом. Надо признать, этот парень проявил расторопность. Он просчитал почти все». «Значит, — сказала Делла, — Вейман и Трейдер должны были украсть машину, отвезти тело Джейсона Брауна в горы, сбросить автомобиль в пропасть и придать телу такой вид, чтобы опознать его было невозможно, верно?» «Верно, — согласился Мейсон. — Только думаю, что тело Брауна они обезобразили еще в фургоне по дороге в больницу. Ладно, хватит. Не так уж приятно все это мусолить». В молчании они промчались еще несколько миль. Затем Делла спросила: «А зачем вам понадобилось, чтобы сержант Голкомб залез в багаж?» «Да потому что я чувствовал, нам нужна проверка. Мне не хотелось начинать представление с Вейманом, пока мы не знали что-то определенное. Вейман был настолько умен, что оставил меня в дураках, разыграв роль угрюмого быка. Когда я раскусил это, то подумал, что он сумеет увернуться от повестки в суд. А мне было необходимо предъявить обвинение на людях. Видите ли, Вейман опасался только одного человека на свете — доктора Джеймса Уоллеса. Зная, что доктор Уоллес, по всей вероятности, будет вызван свидетелем на опознание тела Джейсона Брауна, я не верил, что Вейману достанет наглости появиться там. Но, как выяснилось, Вейман был умнее, чем я предполагал. Ведь если бы он отказался подчиниться повестке, это уже само по себе стало бы уличающим обстоятельством. Поэтому Вейман обхитрил всех, заявив, что у него гноится лицо, что позволило ему так забинтоваться. Родная мать не узнает. Я, конечно, понял, что, получив улику, Голкомб вывернет Трейдера и Розу Гендрикс наизнанку. Но к этому времени наш корабль уже отплывет. Появись, Вейман, на заседании у коронера, я смог бы эффектно и бурно финишировать. Поэтому я в общих чертах объяснил Скенлону свой план, и он согласился предоставить мне свободу действий, естественно, в разумных пределах. А почему вы не рассказали все Голкомбу? Прежде всего, фыркнув, объяснил адвокат, Голкомб постарался бы все подгрести под себя. Да к тому же Бог обделил его умением сотрудничать. Я в жизни не вывел бы его на багаж Дианы Морган, если бы не был уверен, что он в него влезет, пусть даже в надежде уличить нас с вами. А почему вы заподозрили Веймана? Начнем с того, что он и Прескот в одно и то же время переехали жить в соседние дома. Кроме того, зная, что если обмен жертв был проведен в фургоне, то человек, представший перед доктором, должен быть подвергнуться медицинской обработке. И, памятуя, что доктор Оулис назвал раны поверхностно-лицевыми,